Архимаг. В рабочем кабинете архимага находились трое. Сам хозяин, Мандрит и Васа. Архимаг расхаживал по кабинету. Так ему легче думалось. Мандрит, закончив доклад о недавних событиях, собрал разложенные перед ним бумаги. «Значит, они утверждают, что их целью был Ник», — задумчиво проговорил архимаг. Мандрит кивнул. «В целом, мне все понятно», — сказал Руархит, отворачиваясь к окну. Васса усмехнулся в бороду, но промолчал. «А мне вот непонятно», — отреагировал Мандрит. «Как-то все это странно выглядит. Судя по показаниям и начальным действиям арестованных, они имели четкий, хорошо продуманный, хотя и чудной, план. Но по собственной глупости все обрушили. Получается, тот, кто разработал этот план, либо здорово переоценил возможности исполнителей, либо сознательно планировал подобный провал». Лесса задумчиво кивнул, и ободренный этим Мандрит продолжил. «А вот то, что они связались с демонами, выглядит вообще ненатурально. Глупо, что ли? Я бы даже сказал, непрофессионально со стороны эльфов. Они действовали как мальчишки. Случайно столкнувшись с демонами, они вместо того, чтобы быстро исчезнуть, ввели в бой все имеющиеся резервы. Привлекли такие серьезные силы. По сути, затеяли войсковую операцию. Притом, их руководство должно было понимать, что мы при всем желании не сможем им этого спустить». Васа поморщился, архимаг нахмурился. «Да знаю я, знаю», — продолжил Мандрит, отметив реакцию слушателей. «Подобный план эльфы реализовали, когда захватили архимага Дроу, о чем упоминается в закрытых исторических хрониках нашей библиотеки. Но Ник не архимаг, да и Криса не старший ученик. В общем, причину нападения на нее узнать поподробнее о Нике, мне кажется, крайне надуманной. Для захвата Ника эльфами достаточно было послать 3-4 мастеров боевой магии, и не стоило танцы вокруг наковальни устраивать. А тут накрутили планов, но даже Крису захватить не смогли». «Ну, тот факт, что Криса слабее старшего ученика боевого мага, не очевиден», — хмыкнул Васа. «Она многого нахваталась у Ника, и сейчас трудно сказать, каков ее уровень мастерства. Да и уровень силы у нее в последнее время значительно вырос». Присутствующие маги заулыбались, вспомнив средства достижения такого прогресса. «Надо будет как следует ее проверить. Может, ей пора и на следующую ступень сдавать?» «Не это сейчас главное», — махнул рукой Мандрит. «Хотя я рад, что у моей помощницы хорошие перспективы». «Ты во многом прав», — отошел от окна архимаг. «Но есть обстоятельства, которые могут объяснить некоторые непонятные моменты в действиях эльфов. Пока я не во всем уверен, поэтому не хочу попусту сотрясать воздух. Надо сначала пообщаться с Лаурином». Архимаг вздохнул. «Да, с Теранвилем разобрались?» «Нет», — отрицательно покачал головой Мандрит. «Убийц найти не удалось. Я поскользнулся. Не ожидал, что все может повернуться таким образом. Надо было сразу перевести его в магически защищенную камеру. Понадеялись на общую защиту казематов. Тем более, что Теранвиль, после того, как ему выдали расклад по всем событиям, согласился сотрудничать и даже попросил усилить его охрану. Жаль, мы не среагировали на его просьбу». «Отчего он умер?» «Яд. Нашли маленькую духовую стрелку. Оружие Дроу. Однако, думаю, таким образом нас хотят сбить со следа». «Жаль», — пробормотал Руархит. «Очень жаль. Есть предложение?» Мандрит пожал плечами. «Самый очевидный вариант – наемники-мертвители. По моим данным, правда, не очень точным, у них есть такие специалисты. Второй вариант – сами эльфы. Но тут я не полностью в курсе их политических игр, чтобы делать однозначный вывод в их пользу. Ну и напоследок можно предположить, что это действительно были Дроу, хотя непонятно, с какого боку они тут замешаны. Одно хорошо. После того, как ближайших соратников Теранвиля посвятили в некоторые детали и на его примере объяснили, что их ждет, если они вовремя не побеспокоятся о своей безопасности, особенно в свете случившегося с принцессой, они в один голос запели о неистребимом желании сотрудничать. Все они, сговариваясь, твердят о том, что во всем виноват покойный, а принцесса пыталась его остановить, но не преуспела. Ладно, временно оставим этот вопрос. Пока все говорит, если не о непричастности, то точно о невиновности, случившемся самой принцессы. Архимаг наконец сел за стол и, как гостеприимный хозяин, налил всем в чашки горячей чифы. «Узнали, кто вызвал помощь?» «Пока нет. По показаниям эльфов, это был человек. Молодой парень, хорошо говорит на эльфийском языке и владеет скрытым. Неожиданно появлялся и исчезал. Необычно перемещался вдоль улицы, прыгая в воздухе и при этом скидывая руки. Таким образом, иногда запрыгивал на стены и крыши домов. По-видимому, мастер иллюзий и опытный артефактор. Он необычайно быстро сотворил автономную иллюзию, а привязал ее к черепку крыши дома. Сейчас мои специалисты изучают этот черепок, но плетение полностью распалось, и перспектив, по-моему, никаких. Кроме того, возможно, он одновременно является и целителем. То есть, мы имеем дело с магом, причем на редкость универсальным. Подмеченные эльфами приметы соответствуют внешности Ника». «Почему ты решил, что он еще и целитель?» – удивился архимаг. «Дело в том, что целители, занимающиеся принцессой, утверждают, что активные восстановительные процессы, протекающие в ее организме, не могут быть вызваны амулетом жизни королевского дома. Тем более эта штука довольно быстро выработала ресурс и уснула. Кстати, под шумок мы изъяли амулет. Наши маги сейчас пытаются разобраться в принципе его действия, но результатов пока нет». «Похоже, принцесса, это работа твоего ученика», – полувопросительно сказал архимаг, повернувшись к Васе. «Может быть. Аналогичное состояние наблюдалось у него, когда он лежал раненый. И, если помнишь, он дочке Бринхарта палец вырастил. Но я с ним на эту тему не разговаривал. Времени, как ты понимаешь, не было». «Ага», – архимаг покивал своим мыслям. «А приведи-ка ты его ко мне. Пора нам познакомиться лично. Да и самому интересно на него посмотреть». «Хорошо», – кивнул Васа. «Относительно Ника есть еще один момент». Мандрит замялся. «Имеются свидетельские показания, согласно которым во время столкновения эльфов и Крисы кто-то спустился с неба в этот район, после чего произошел вызов воздушных элементалей, результатом которого стали 10 мертвецов у эльфов. Возможно, стихийник или же очень сильный маг-воздушник. Но мы склоняемся к первому варианту, так как воздушников такого уровня мало, и все они имеют алиби. Тем более, что по описанию этот маг похож на Ника. А то, что Ник может управлять воздушными элементалями, нам известно». «Что значит «спустился»?» Архимаг заинтересованно посмотрел на него. «Ну, вроде как на черных крыльях. Дадите мне Ника для разговора. Уж очень хочется задать ему несколько вопросов». Мандрит вопросительно посмотрел на Васу и архимага. Те переглянулись и одновременно отрицательно покачали головами. «Почему-то я так и думал», – пробормотал Мандрит. «Ну а в целом, есть еще несколько непонятных моментов. Например, способ разрушения домов. Но мы над этим работаем». Сделав глоток чифы, Мандрит продолжил свой доклад. «Мы пока еще не восстановили всю картину поминутно. Кто где был и что делал. Из демонов к нам попало только двое раненых, но они ничего не знают. Говорят, им приказали идти на помощь Балаватху, на которого напали эльфы. Ну и много трупов как с одной, так и с другой стороны. Как будет результат, я сообщу». «Возвращаясь к Эль», Рорхит пожевал губами, о чем-то задумавшись. «Что именно говорят целители?» Мандрит отложил листки, с которыми сверялся во время доклада. «Плохо дело. Здоровье-то ей восстановят, но вот насчет внешности не уверены. Тут нужен гроссмейстер целительской магии, а у нас сейчас такого под рукой нет. Простые мастера не гарантируют полного восстановления, да и времени это много займет. А гроссмейстер справился бы максимум за неделю. Перевозить ее в таком состоянии нельзя. Может вызвать сюда кого-то из эльфов? Уж у них-то должен найтись такой маг». «Вызвать-то можно. Только сколько времени пройдет, пока он прибудет?» «Ладно». Архимаг хлопнул ладонью по столу. «Вы идите, а мне надо подготовиться к разговору с нашими драчунами-гостями. Они уже давно ждут приемной». Васа с Мандридом поднялись и вышли из кабинета, оставив архимага готовиться к разговору. Торвин. Торвин слушал архимага внешне внимательно, но мыслями был далеко, рядом со своей сестрой. Уже с десяток минут архимаг гномов разорялся в своем кабинете перед присутствующими. То он говорил спокойно, то сквозь его маску спокойствия выплескивалась ярость, и он даже стучал кулаком по столу. В другое время Торвин, возможно, и проникся бы зажигательно разгромной речью архимага, но не сейчас. Эльф мельком глянул на остальных присутствующих. Справа от него сидит посол Эларин. Несмотря на его безмятежный вид, чувствуется, что он на грани. Так его еще никто не оскорблял. Так виртуозно, не используя ни единого ругательного слова, как это делает сейчас архимаг. Слева сидит чета Атма Балаватх, с очень умиротворенным выражением лица, и перебирает в руках нанизанные на нитку деревянные шарики. Похоже, его вообще ничего не беспокоит. Подумать только, вот этот демон положил треть эльфийского отряда. Дальше за Балаватхом сидит демонский посол, и, судя по выражению его лица, пребывает в полнейшем недоумении. Ну конечно, все, в чем обвиняют демонов, натворили представители лиги, не имеющие никакого отношения к официальным демонским властям, и которых прикрепили к делегации лишь по высочайшему указу владыки, а выслушивать все это приходится ему. Эль знал это потому, что именно данным фактом посол пытался оправдаться перед архимагом. Торвин про себя пожал плечами. Посол демонов явно не на своем месте. Всем ведь понятно, что сейчас разыгрывается предпоследний акт пьесы, в котором не предусмотрены ответные реплики провинившихся участников. И надо просто молча отсидеть положенное. А решаться все будет в финальном акте. Торвин чувствовал некую искусственность происходящего. Все это отдаленно напоминало выступление эльфов, где они воспроизводили сценки из истории леса. В свое время Торвин любил посещать подобные мероприятия, потому и уловил эту наигранность. Если, конечно, все это не бред его воспаленного воображения. «Но что произошло, то произошло», — сказал архимаг неожиданно ровным голосом, не соответствующим только что высказанным им претензиям. Торвин встрепенулся, и, судя по изменившимся позам остальных присутствующих, они тоже поняли, что словоблудие закончилось, и наступило время конкретного разговора. «Надо решить, как будем выстраивать наши отношения дальше. Мое предложение таково. Владыка демонов и король эльфов возмещают ущерб, нанесенный жителям города. Пропорции уточним позднее. Судьбу всех задержанных эльфов и демонов определит специально созданный мною суд». «Но...» — снова подал голос посол демонов, однако замолчал, остановленный Балаватхом, положившим свою руку поверх его. Торвин про себя усмехнулся. Судя по всему, Лига находится не настолько далеко от трона владыки, как это считалось, если ее представитель может заткнуть рот официальному послу того же владыки. «Да, я понимаю, что действия демонов во многом спровоцированы», – негромко произнес архимаг, буравя взглядом стушевавшегося посла. «Но в то же время имеются случаи неоправданного нападения демонов на местное население, так что вопрос ответственности не обсуждается». «Мы согласны», – подал голос Балаватх, продолжая перебирать деревянные шарики. «Возможно ли компенсировать часть ущерба услугами Лиги и частью наших магических разработок?» Опытный демон сразу понял, о чем идет речь. «Да, мы готовы рассмотреть такую возможность». Тяжелый взгляд Руархида медленно переполз на главного аналитика Лиги. «Более того, мы согласны, что с вашей стороны именно оказание услуг должно стать большей частью компенсации. Мы понимаем, что не вы начали расшатывать скрепы». Архимаг сделал паузу. «Но есть еще одно неприятное обстоятельство. Установлено, что причиной текущего состояния здоровья принцессы Эльтрин Хвасар стали действия гроссмейстера боевой магии Махаса. Так как на наших землях за принцессу отвечаю я, то считаю, что мне нанесено личное оскорбление». «Позвольте, но охранники принцессы первыми атаковали уважаемого Маханию Махаса», — спокойно, глядя архимагу в глаза, произнес Балаватх. «Так что наша ответственность весьма условна. Но мы готовы не только предоставить своих целителей, но и полностью оплатить услуги любых других специалистов». «Охрана атаковала, поскольку уважаемый Махас летел на них с активированными щитами и заготовками боевых плетений в ауре». Торвин был возмущен, однако на его лице не дрогнул ни один мускул. «Неужели уважаемый Балаватх Читаатма хочет убедить нас, что именно так принято совершать прогулки?» «Ладно», — Об этом поговорим, когда состояние Эль станет более определенным». Суровый, не предвещающий ничего хорошего взгляд архимага, перешел на Торвина. «Насчет эльфов. Являясь причиной беспорядков, они должны, помимо общего возмещения убытков, оплатить лечение всем жертвам погрома и выплатить компенсацию родственникам погибших. И учтите...» Архимаг обвел взглядом присутствующих. «Я не потерплю стычек между вашими магами и воинами. Мною будут даны указания жестко пресекать подобные ситуации, вплоть до смертельной казни нарушителей». Торвин посмотрел на Балаватха. Тот, почувствовав его взгляд, оглянулся. И совсем неожиданно для эльфа улыбнулся, причем вполне дружелюбно. «Думаю, мы не доставим вам таких проблем», — сказал Балаватх, обращаясь к архимагу. «Я бы хотел встретиться с магом, который оказал помощь моей сестре», — сказал Торвин. «Благодаря его своевременному вмешательству не случилось самого страшного. Это возможно». Он вопросительно посмотрел на архимага. «Я подумаю», — уклончиво ответил Руархит. «Остальное обговорите с моими помощниками. Я вас больше не держу». Уже у двери эльф остановил голос архимага. «Торвин, задержись. Нам надо обсудить еще пару вопросов». Эльф повернулся и заинтересованно посмотрел на Руархида. Архимаг некоторое время молчал, уставившись на поверхность стола. «Я хотел обсудить ситуацию с Эль», — начал он. Но вдруг на краю столешницы, там, где было свободное от бумаг место, появился небольшой росток, с каждой секундой увеличивающийся в размерах. И вот уже на столе архимага зацвело красивое карликовое дерево, покрытое ярко-красными цветами. А в воздухе раздался мелодичный перезвон колокольчиков. «Пижон!» — буркнул архимаг, кивнул Торвину на кресло, а сам положил свою ладонь рядом с деревом. Торвин порадовался тому, что остался в кабинете. Была вероятность услышать разговор архимага с Лаурином. Обычно его отец именно так оформлял свои вызовы по амулетам связи, передаваемые важным персонам, иллюзией родового дерева. Пусть он и не услышит слов отца, но по репликам архимага, если тот не вздумает общаться мысленно, кое-что узнать можно. Рархит решил вести разговор вслух. «Привет, Лаур! Какого хрена твои эльфы устроили в моем городе?» На повышенных тонах начал беседу архимаг. Торвин про себя удивился. Не всякий осмелится разговаривать с отцом таким тоном. Все страннее и страннее. «Да мне плевать на твои проблемы», — продолжал архимаг. «В конце концов, ты всегда сам с ними прекрасно справлялся. Неужели ты потерял хватку и уже не в состоянии предвидеть все последствия развития собственных интриг?» «Что? Приносишь извинения? Ну ладно», — сбавил тон Руархит. «Однако мне нужна кровь. Я не могу оставить все как есть. Меня просто не поймут в гильдии». «Что?» Архимаг снова повысил голос. «У тебя уже и список готов? Ну ты и зараза ушастая. Да ты ведь подставил под удар моих подданных. И не простых, а тех, на которых я возлагаю большие надежды». Некоторое время возмущенный архимаг молчал, слушая, что ему говорят. Состояние Торвина можно было охарактеризовать одним словом – ступор. Такое ощущение, что архимаг говорит не с королем-эльфом, а со своим подчиненным. Это было выше понимания Торвина. «Ладно», – буркнул архимаг. «Договоримся. Ты там побыстрее разбирайся со своими врагами. И приезжай в гости. 100 лет тебя не видел. Жаль, конечно, что на бал не попадешь». «Что? Эль? Ну, насчет ее состояния ты, наверное, в курсе. Твои уже должны были донести». «Выслал гроссмейстера? Вот это замечательно», — обрадовался архимаг. «Одно плохо. Он доберется минимум за неделю. За девчонкой сейчас присматривают мои лучшие целители, но почти не вмешиваются. Да там непонятная какая-то штука творится. Они говорят, такое ощущение, будто с ее аурой работает довольно сильный целитель. Но дело в том, что рядом-то никого нет. Такое возможно, если рядом с больным находится очень умный амулет. Но его тоже нет, мы проверили. Да нет, вряд ли это восстановит ее. Но, по крайней мере, то, что происходит, должно стабилизировать состояние. Все одно, гроссмейстеру будет легче. Тут в другом проблема. Все-таки времени много пройдет, а ты сам знаешь, чем больше его прошло с момента ранения, тем сложнее потом лечить. Уж очень сильно девчонка пострадала. Да нету, нету у меня сейчас в столице гроссмейстеров-целителей. Что? Архимаг озадаченно потер лоб. Что-то я упустил этот момент. Да, я найду того мага. Вдруг он действительно что-то может на уровне гроссмейстера. Если сумел удержать ее, и даже непонятно, как лечат. Рархит откинулся на спинку кресла и немного помолчал. «Нет, Лаур», – покачал он головой. «Ты сам виноват. Не ищи проблем на свою ужасную задницу. Связываться с гроссмейстером боевой магии демонов не стоит. Радуйся, что дочь жива осталась. Не лезь к Махасу. Знаешь его?» «Ну, тем более». Лаурин Тринхвасар. Тихо в кабинете. И даже шелест бумаг, вплетаясь в вязкую тишину комнаты, лишь подчеркивает ее. Вечер. Светильники создают уютный полумрак, в котором так хорошо думается. Однако мысли короля далеки от спокойствия, резко дисгармонируя с обстановкой. Устав бороться с собой, Лаурин отбросил в сторону подготовленные подданными отчеты, вскочил и принялся вышагивать по комнате, в очередной раз уточняя количество шагов, требуемое, чтобы пройти от окна до двери и обратно. Король был зол. Зол прежде всего на себя, даже несмотря на то, что операция, просчитанная им до мелочей, дала результат гораздо лучше планируемого. Неопытная молодежь нашумела намного сильнее ожидаемого. В итоге гномы арестовали многих перспективных магов оппозиционных кланов. Арестовали в момент мятежа, что снимает с короля всякую ответственность за их будущее и позволяет диктовать главам этих кланов свои условия. Часть уже обратилась с предложением участвовать в погашении убытков короны в обмен на содействие в освобождении их детей. Но король был зол. В какой-то момент он выпустил из рук нить событий. Не предусмотрел, казалось бы, мелочь, вмешательство собственной дочери. И теперь беспокойные мысли не покидали его. Он думал об Эль, столь похожей на свою мать, что порой ему казалось, будто при смерти находится не дочь, а жена, память о которой не смогло стереть время, прошедшее со дня ее смерти. В тот раз тоже была попытка переворота, только он был к нему не готов. Тогда его спасло лишь стечение обстоятельств. У него гостил хороший приятель, гном Руархит, с которым он, будучи молодым, исходил земли гномов, эльфов и людей, ища приключений и знаний. В момент переворота Руархит, уже облаченный немалой властью, со своими верными магами и телохранителями, перекрыл доступ во дворец и удерживал его, пока Лаурин разбирался с успевшими проникнуть внутрь убийцами. А потом, выстояв до прихода основных сил законного короля, помогал навести порядок в королевстве. Именно тогда чуть не погибла от случайной раны жена Лаурина. От этой раны она так до конца и не оправилась, а много лет спустя рождение дочери еще сильнее подорвало ее здоровье. А несмотря на усилия лучших целителей, прожила она недолго. Отправляя своих детей к Руархиду, король пытался оградить их от опасности, понимая, что давно назревавшая почка измены вот-вот раскроется, и самые опасные события произойдут здесь, в лесу. Просто то, что он все еще воспринимает Эль девчонкой, бегающей с детским луком, помешало ему, как следует продумать ее место в плане. Времени на более тщательную подготовку не было, в любой момент события могли выйти из-под контроля. И тогда бы все произошло под руководством уже другого кукловода. Король подошел к окну и прислонился лбом к прохладному стеклу. Через некоторое время сзади скрипнула дверь. «Ваше Величество!» – раздался тихий голос. Король резко обернулся. «Ирентиль!» – воскликнул он. «С каких пор я стал для тебя Величеством?» Он быстро подошел к бледному и явно не совсем здоровому эльфу и обнял его. «Как ты себя чувствуешь? Надеюсь, наши мозгоправы восстановили тебя? Присядь, а то ты на ногах не стоишь. Ты все помнишь?» «Да, Лаур, я в порядке». Бледно улыбнулся бывший глава безопасности, усаживаясь в кресло. «А вот у тебя как дела? Надеюсь, все прошло по плану?» Лаурин помрачнел и отвернулся к окну. «Все по плану, за исключением того, что моя дочь находится при смерти. Я уже отправил к ней Морила, но пока он доберется, всякое может случиться. Поехал бы сам, но, как ты понимаешь, Рориэль загнан в угол». «Сочувствую». Ирентиль тяжело откинулся в кресле. «Надеюсь, с Эль все будет в порядке». На несколько минут в комнате установилась тишина. Каждый думал о своем. «Ладно», – повернулся король. «Давай о более веселом». Рариэль, сам того не подозревая, практически заставил своих союзников влезть в нашу ловушку. Начал он, но тут же замер, настороженно прислушиваясь. Затем резко подал магический сигнал, и над столом засветился рисунок, схематически изображающий левое крыло замка, в котором и находился рабочий кабинет короля. На схеме двигались зеленые и красные точки. Нападение? Да, финальный акт пьесы. Гнилой бутон пытается раскрыться. Смотри. Король показал рукой на рисунок. Видишь? Основная масса нападающих схлестнулась со стражей. Действительно, зеленые точки перекрывали западные и восточные выходы, а красные пытались проникнуть внутрь. Кроме того, было видно, как зеленые точки, постоянно прибывающие из-за края видимой зоны, накапливаются на некотором расстоянии, постепенно охватывая красные. «Раньше тут не было столько стражей», – пробормотал Ирентиль. «А это что?» – ткнул он пальцем в несколько красных отметок прямо в глубине стены. «Да», – кивнул король. «Я ждал чего-то подобного. И не удивлюсь, если среди них идет сам Рориэль Ментавир». «Вернее, я на это надеюсь». Торвину очень удачно удалось организовать утечку информации об этом проходе. И поскольку Рориэль метит на мое место, то вряд ли рискнет открывать кому-либо секрет его нахождения. Еще немного посмотрев на рисунок, Лаурин быстро подошел к стене, где на специальной подставке лежал меч, и медленно вынул его из ножен. Полюбовавшись на клинок, он приложил ладонь к стене и резко толкнул ее. Потайная дверь открылась темным провалом. «Ваше Величество!» Ирентиль встал. «Вы не должны рисковать собой!» «Да?» Лаурин полуобернулся. «А я и не собираюсь!» И резко повернувшись, пошел к входной двери. «Совершенно не собираюсь!» Повторил он негромко, вот то убеждая себя, и, открыв дверь, крикнул. «Охрана! Пятеро мечников ко мне!» Лаурин молча указал вбежавшим эльфам на открытый проход. «Я с вами», – встал Ирентиль. «Не стоит. А впрочем, только не мешай», – сказал он и проследовал за скрывшимися в проходе мечниками. Ирентиль покачал головой, быстро оглядел стены, но ничего кроме пары кинжалов не нашел. Прихватив их, он последовал за своим королем. Рериэль нервничал. Ему хотелось двигаться быстрее, но неотмеченные на плане ловушки, в которых уже погибло трое мечников и двое магов, не давали такой возможности. Вскрикнул и упал последний мечник, идущий вторым. Оставшиеся без силовой поддержки маги напряглись, пытаясь разглядеть ловушку. И в очередной раз она оказалась почти чисто механической. Отравленный шип, выскакивающий из, казалось бы, монолитного камня пола. Капля магии земли использовалась только для перезарядки ловушки и защиты ее механизма от воздействия времени. Среди надежных сторонников Рариэля не было интеграторов, а заметить столь малое количество чужеродной магии обычные боевые маги были не в состоянии. Рариэль злился. В его распоряжении оставалось всего 4 мага. Не произойди те события в столице гномов, он бы бросил все, пожертвовав теми, кто наверху отвлекает охрану короля. Положение третьего наследника по побочной ветви королевского дерева позволяло выкрутиться, но подлый Лаурин ловко подставил молодую порсель кланов, финансировавших Рериэля. Теперь главам этих кланов придется идти на поклон к королю, так что в ближайшие 100 лет о деньгах можно забыть, а значит, забыть о влиянии и сторонниках. Так, стоп. Рериэль подал команду остановиться. Обычный поворот, каких прошли уже много. Но в свитке, выкраденном из закрытой части библиотеки, напротив него должен быть прямой проход. Вполне ожидая подвоха, Рериэль осмотрел стену, однако не увидел ничего необычного. Маги, тщательно обследовавшие стену, тоже ничего не заметили. Древняя кладка, за ней земля и никакой скрытой двери. Возможно, проход заделали в давние времена, уже после появления свитка. Осторожность подсказывала Рериэлю бросить все и уйти. Но второго такого случая в ближайшие 100-200 лет точно не будет. И он отдал команду двигаться дальше, к следующему проходу. Буквально через 10 шагов коридор вывел в круглую комнату со смутно знакомым рисунком на полу. И Рериэль тут же понял, куда он попал. Эта необычная комната была помечена на плане окружностью, перечеркнутой косой линией. И главное, на плане был указан второй проход к покоям короля. Повеселев, он дал команду двигаться дальше. Но как только в комнату вошел последний эльф, за ним, отсекая возможность бегства, опустилась плита и начался быстрый отток магической энергии. С ужасом Рейль вспомнил место, где ранее видел на полу подобный рисунок. Древняя камера для содержания особо опасных магов. Через секунду из прохода спереди выскочили воины и принялись буквально как зайцев резать обессилевших магов. Промедли воина еще пару секунд, и дальнейшего не произошло бы. Один из магов активировал не до конца разряженное кольцо с купленным у демонов плетением дыхания дракона. Поврежденный амулет выбросил все остатки энергии разом и грохнул взрыв. Короля, входившего в комнату, откинуло обратно в коридор, на Эрентиле. Ририэль, который в момент нападения отскочил к плите, закрывавшей вход, сильно об нее приложился. Кровавые ошметки солдат и магов раскидало по всей комнате. «Ваше Величество, вы живы?» Ририэль мгновенно сориентировался в ситуации. «Какая досадная ошибка! Я, как только узнал о нападении, сразу же бросился к вам на помощь!» Он взглянул в глаза Лаурина. Дальнейшие слова застряли у него в горле. В глазах короля он увидел свой приговор. Чистая и холодная ненависть была во взгляде мужчины, в любимую женщину которого когда-то попала отравленная стрела, выпущенная соратником Ририэля, попытавшегося и в прошлый раз свергнуть Лаурина. «Гнилой корень!» – прошипел Лориэль, отбросив маску преданности и выхватив меч, бросился на Лаурина. У поединка первого официального меча королевства и первого неофициального меча был лишь один зритель, сжимавший кинжалы и готовый при первой же возможности метнуть их в Рориэля – Ирентиль. Но его помощь не понадобилась. Он просто не успевал взглядом за движениями противников. Будь на его месте Менестрель, он бы тоже не смог описать этот бой в своих песнях, потому что просто ничего бы не понял. Да и сам бой продолжался всего несколько секунд. Несколько раз прозвенели столкнувшиеся мечи, и тут же все закончилось. Лаурин спокойно стоял в центре комнаты, опустив меч. А рядом лежало обезглавленное тело его давнего противника. Король сделал движение кистью руки. С лезвия сорвались капли крови. И сталь снова засверкала в лучах светильников, как будто не этот меч только что лишил жизни эльфа. «Надо же!» – удивленно произнес Лаурин. «А он был силен!» И вытер рукой кровь, сочившуюся из пореза на щеке, оставленного мечом Рориэля. Затем оглянулся на Ирентиля и улыбнулся. «Ну что, мой верный друг, все закончилось!» Затем он с сожалением оглядел останки своих мечников и вздохнул. «Глупо погибли. Пойдем, Ирон. Надо закончить дело. Очистить дворец от гнилой поросли. Сил охраны хватит?» Пряча кинжалы, спросил Ирентиль. «С лихвой!» Лаурин напоследок огляделся и скрылся в проходе. Историческое отступление. Молодой Лаурин. На земле возле норы сидел гном и разбирал добычу. Между тем из отверстия в земле вылез эльф и свалил рядом с первой партией еще кучу каких-то, по виду очень древних, предметов непонятной формы и назначения. Прорытый в земле ход являлся результатом поисков одного древнеэльфийского города, на упоминание о котором друзья наткнулись, исследуя древние фолианты. Молодой гном, довольно споро сортировавший добычу по нескольким кучкам, внезапно остановился, разглядывая некий длинный предмет. Достав небольшой молоток, он начал аккуратно отбивать с него наплывы мусора. Пара ударов, и из-под слоя окаменевшей глины появилась рукоятка, потянув за которую, гном вытянул из гнилых ножен отличный длинный меч. Пораженные друзья уставились на находку. «Вот это да!» Гном обалдел и пялился на древний меч, выглядевший так, словно кузнец только что закончил работу над ним. «Неужели укрепленный магией и самоподзаряжающийся?» «Похоже, ты прав». Эльф подсел ближе и внимательно уставился на меч. «А знаешь, Руархит», неожиданно хлопнул он гнома по плечу. «Кажется, мы нашли старшего брата легендарного шипа тьмы». Если бы кто-то посторонний заглянул сюда на огонек, а вернее на восторженные крики на гномьем языке, сопровождаемые эльфийской речью, правда более спокойной, то от открывшейся картины он мог бы посчитать, что сошел с ума. И правда, что еще можно подумать, увидев гнома, отплясывающего замысловатый танец, и эльфа, вторящего ему с чисто эльфийской грацией, размахивающего ярко сверкающим мечом. Пожалуй, прохожий просто потряс бы головой и отправился дальше, по своим делам, посчитав, что эта картина ему померещилась. Вечером перед костром, когда улеглись эмоции, связанные с находкой, разговор продолжился в более конструктивном русле. «Жаль, но продать этот меч не получится». Эльф откусил кусок мяса и, тщательно прожевав, продолжил. «Цена этого артефакта такая, что разом заплатить не сможет никто». «Ерунда!» Гном отхлебнул из кружки. «Доберемся до столицы и в банке договоримся о кредите под залог меча. И деньги будут, и об охране думать не надо». Деловая хватка гнома давала о себе знать. «Кредит в половину его цены банкиры дадут без проблем. Объявим продажи, и года за 2-3 найдем желающего». «Руар, ты не понимаешь. Подобных мечей существует всего 3». Эльф возмущенно покрутил обглоданной косточкой перед носом гнома. Тот, расслабленный Элем, вяло отмахнулся. «Вернее, известно о 3. Один у короля людей, второй у короля дроу, третий мелькал где-то в халифатах. В банке даже его цену определить не смогут. Лаурин Тринхвасар, 4-й сын короля эльфов, мог по достоинству оценить находку. А этот, судя по его виду, еще и древнее будет». «Тогда сами носить будем». Руархит усмехнулся и набулькал себе новую порцию эля. «Ножны в ближайшем селе сделаем, и будет у нас меч, как у короля дроу». «Ты, как всегда, несерьезен». Лаурин тоже усмехнулся. «Тогда нам придется охрану нанимать». «Ладно, в столице подумаем, что делать с мечом. Сейчас-то у нас с финансами как?» «Да монет на 200 всякой мелочевки набрали», — ответил Руархит, являющийся неформальным казначеем их маленького отряда. «Если меч продавать не будем, то лучше еще поискать. А то твой родитель опять содержание урежет, и пролетим, как в прошлом году. А тогда совсем хреново получилось. Мне ведь из топоров по-любому уходить надо. Если в человеческую академию не поступлю, придется у нас в ученики к кому-то идти. Сам понимаешь, я уже не мальчик, да и наши маги переростков в ученики берут ой как неохотно». «Думать надо было, когда за сотников впрягался», — сказал эльф нравоучительно. «Ясно же было, такой молодой и уже сотник, съедят вместе с сапогами». «Да некогда там думать было», — досадливо махнул рукой гном. «Начни я сопли по наковальне размазывать, все бы мы там и остались». И тяжело вздохнул. Внезапно эльф почувствовал срабатывание сигнальной сети, раскинутой по окрестностям. Знаком показав своему товарищу опасность, он бросился маскировать лаз заранее приготовленной крышкой, сросшим на ней кустом. Через несколько минут друзья покинули поляну, где на месте лаза красовалось огромное растение, а жизненная активность травы была усилена с таким расчетом, чтобы быстренько скрывать все следы. Друзья совершенно не хотели терять монополию на разработку этого месторождения древних артефактов. Костер же быстро залили водой, на его место вернули срезанный ранее дерн. А небольшая магическая стимуляция растений в течение полуминуты прирастила слой почвы к своему старому месту. Теперь даже самый опытный следопыт вряд ли сможет определить, что на поляне совсем недавно кто-то находился, если не считать запаха костра. Но с этим ничего нельзя было поделать. Убивающий быстро, так звали командира отряда орков, был доволен. Набег, несмотря на гибель половины отряда, вышел удачным. Захваченные женщины вполне достойны стать подарками великому вождю. Степь давно не нападала на эльфов, и на грядущем празднике вряд ли кто сможет подарить великому вождю более отменных красавиц. 3 прекрасные девушки разных рас должны по замыслу старейшин символизировать будущие победы вождя над 3 соседними народами – гномами, эльфами и дроу. И убивающий не подвел старейшин, хотя для того, чтобы захватить дроу, пришлось терпеть шамана. Орк поморщился. Терпеть шамана было нелегко, но результат того стоил. Призванный шаманом дух схватил женщину-дроу прямо с лошади и бросил ее специально ожидавшим воинам так быстро, что та не успела себя убить. Орк раздражал обычай женщин-дроу убивать себя, когда пленение было неизбежным. Из-за этого нехорошего, по мнению орка, обычая, пропадала половина удовольствия во время набегов на дроу. Однако мысли убивающего вернулись к приятным вещам. Военный вождь их клана стар, и на празднике должен будет назвать своего преемника, а удачный поход делал убивающего одним из главных претендентов. Кроме того, он сразу переодел пленниц, сохранив их одежду в целости, и племени не придется тратиться на одежду, достойную подарков великому вождю. Одно только беспокоило без 5 минут военного вождя. Несколько орков, отправленные запутать следы, до сих пор не вернулись. Значит, погоня достаточно серьезная, раз они вынуждены ее отвлекать, уходя в степь другим путем. Ланиэль злилась. Она злилась на отца за то, что тот отправил ее в ссылку. Подумаешь, отказалась выйти замуж за этого павлина ощипанного, за Таниэля. Она злилась на Затаниэля, надумавшего свататься. Но больше всего она злилась на себя. Сдавливающий горло ошейник был артефактом, контролирующим магическую активность и вызывающим сильнейшую боль при любой попытке магичить. При этом использовать его для самоубийства не получалось. По-видимому, он как-то контролировал ее физическое состояние и создавал болевые ощущения ровно такой силы, которой достаточно, чтобы сбить концентрацию, необходимую для магичения, но недостаточно, чтобы убить. Это она выяснила сразу, когда попыталась с помощью магии остановить свое сердце. Так что больше всего Ланиэль злилась на себя, за то, что больше внимания уделяла работе с железом, чем магии. «Теперь сдохну, опозоренная», – думала она, одновременно пытаясь растянуть и ослабить веревки на своих руках. Хорошо, хоть эта светлая кукла заткнулась. Ланиэль улыбнулась про себя, вспоминая, каким образом оркам удалось достичь такого фантастического результата. Орки не издевались над пленницами специально, но их образ жизни, когда сантиметр еще не грязь, а больше само отвалится, выглядел для пленниц как особо изощренное издевательство. Когда же светлая эльфийка попыталась возмущенными воплями и непрерывными стонами объяснить им всю степень их заблуждения, один из орков стянул сапог и засунул ей в рот портянку. После того, как эльфийка избавилась от содержимого своего желудка, ей было сказано, что если она не заткнется, то эта портянка будет у нее во рту постоянно. Немного передохнув, Ланиэль продолжила работу над веревками. Сидя на дереве, Лаурин внимательно разглядывал десяток орков, расположившихся на поляне. Эльф и его приятель были не из тех, кто считал, что хороший орк – мертвый орк. И будь те одни, друзья бы просто подождали, когда они уйдут, и продолжили свои археологические изыскания. Тем более, что поляна с лазом находилась довольно далеко от стоянки орков. Но у тех были три пленника, или пленницы, о чем из-за обилия грязи и мешковатой одежды невозможно было судить точно. Это для приятелей и стало основанием считать, что в мертвом виде конкретно эти орки будут выглядеть гораздо лучше. Нападение в лоб, естественно, исключалось. Но эльф и гном знают каждую колдобину в этом лесу. К тому же у них уйма времени на подготовку. «Быстрый как ветер». Так звали орка, дежурившего под утро. Вернее, так назвал его отец. Все остальные в клане называли его Пустоголовый. Причем совершенно справедливо. По сравнению с ним, остальные орки, тоже, в общем-то, не обремененные интеллектом, выглядели великими мыслителями. Единственная причина, почему он дожил до своих лет и почему участвовал в этом набеге, невероятно развитые чувства. Как дикий зверь, он чувствовал малейшие изменения в окружающей природе. Разумеется, ему выпало не просто самое неприятное время, перед подъемом, но и самое неудачное место, в стороне от костра, чтобы не слепило глаза, из-за чего было довольно холодно. Отойдя подальше от костра, орк уселся прямо на землю и, слегка подрагивая от холода, стал внимательно прислушиваться. Он мог легко бы услышать крадущегося мимо лагеря человека, почувствовать воина-орка, но не эльфа-рейнджера. И как только орк, следивший за костром, задремал, полностью полагаясь на своего пустоголового, но чуткого товарища, в голове у него появилось дополнительное отверстие, пробитое эльфийской стрелой. Через несколько минут к мертвому орку скользнули две тени, одна из которых ловко и абсолютно бесшумно подняла и унесла труп, а вторая быстро удалила все следы. Будь Лаурин поопытнее, он бы непременно рискнул, согласно традициям рейнджеров, вырезать спящих. Но, к сожалению, обязательная для членов королевской семьи базовая подготовка рейнджера не предполагала получения такого опыта. Так что действовать решили несколько иначе. После того, как гном отнес орка на достаточное расстояние, эльф стащил с тела сапоги и с помощью ножа превратил их в некую разновидность шлепанцев. Потом стянул куртку, понюхал, поморщился от неповторимого амбре и, сделав надрезы в области подмышек, напялил их поверх своей. Под утро молодой шаман был вырван из приятного сна диким воплем. Выскочив из походного шатра, он увидел мертвого вождя со стрелой в глазу и остальных воинов, стрелявших в сторону леса. В этот миг Связка сухого хвороста, брошенная орком в почти потухший костер, наконец-то разгорелась. И в отблеске пламени шаман сумел узнать спину пустоголового, убегающего в лес. Остановив воинов, собравшихся было броситься в погоню за сумасшедшим сородичем, шаман попытался выяснить, что случилось. «Совсем сдурел пустоголовый!» Орк, дежуривший у костра, энергично замахал руками. «Как закричит! А вождь как вскочит! А он как начнет стрелять!» Остальные зашумели, подтверждая слова Кострового. Правда, им так и не удалось сойтись во мнении относительно количества стрел, выпущенных пустоголовым. Получалось, что тот стрелял в каждого. Шаман задумался. Ситуации, когда конфликт между рядовым воином и вождем отряда решалось подобным ударом в спину, хоть и редко, но случалось. Шаману было плевать и на вождя, и на пустоголового. Но желание объяснять родственникам вождя, почему тот остался неотмщенным, он не испытывал. Разумнее всего было бы выбрать временного вождя и спихнуть все на него. Но тогда придется распрощаться со случайно доставшейся ему властью. Не имея никакого веса в племени, будучи лишь учеником своего отца, шаман считал произошедшее просто подарком великих духов, давших ему возможность проявить себя. К тому же, как он полагал, дело не представляло особой сложности. Подождать несколько минут, пока станет достаточно светло, и по следам догнать и прикончить пустоголового. В том, что не все в жизни так легко, как кажется, новоявленный вождь убедился, когда через пару часов следы привели его к реке. Они обрывались у кромки воды, и куда отправился пустоголовый, было совершенно непонятно. След ауры, и так, видимо, еле-еле, над водой исчез полностью. Придется вызывать духа ветра и уже с его помощью осматривать окрестности. Тут шаман сообразил, что оставил в лагере бубен и настойки специальных трав, облегчающие вызов. Благодаря обучению у людей он знал, как вызвать духов и без этого. Но тогда пришлось бы потратить все силы, чего ему крайне не хотелось. Правда, гораздо больше истощения его пугал риск неудачи. Осечка, да еще на глазах у воинов, такого молодой шаман не мог себе позволить. Так что через полчаса, которые были затрачены воинами на осмотр берега выше и ниже по течению, он направился назад. Опасность шаман почувствовал на подходе к лагерю. Вроде все в порядке. Возле костра дремлет один из оставленных орков. Второй спит рядом. Но внутри что-то кольнуло. Он остановил отряд. Солнышко грело, насекомые жужжали. Костерок перед сидящим слабо теплился. Шаман только через минуту понял, что не так. Совершенно неестественная неподвижность. Орк сидел у огня, абсолютно не двигаясь. Хотя должен был давно услышать отряд и разбудить второго, спавшего напротив. Кроме того, костер основательно прогорел и уже еле теплился. Шаман сосредоточился и через пару минут смог увидеть на поляне слабые отблески магии. Нужно было уходить. Человеческий учитель, обучавший детей шаманов, предупреждал о таких ловушках. По его словам, так очень любят действовать гномы. Кажется, какие-то топоры или секиры. Большего шаман не помнил. Но откуда здесь взяться гномам? У всех окрестных народов эти места пользовались плохой репутацией. Зверя здесь было мало, росло все плохо и медленно. Даже непонятно, кому принадлежат эти земли. Жадность по поводу оставленных в лагере вещей боролась в шамане с осторожностью. В конце концов, они пришли к консенсусу. Шаман решил рискнуть одним из воинов. «А вот дура!» – думала Лаанель, наблюдая за тем, как бедный Лаурин отбивается от Светлой. «Неужели до нее до сих пор не дошло, что мы не на прогулке? А может посоветовать ему рецепт орков по затыканию этого словесного источника?» Вообще-то Лаанель даже немного завидовала Светлой. Воспитанная как дочь воина, будущая жена воина, а позднее и мать воина, Лаанель привыкла оценивать мужчин через призму их умения владеть оружием. И выстрел Светлого, убившего одной стрелой сразу обоих орков, оставленных в качестве охраны, как и его манера двигаться, говорил ей о многом. Также многое ей сказали оставленные на месте стоянки орков ловушки. Амулет-ловушка военного образца говорил либо о достаточно важном задании группы, либо о связях гнома. Такое в лавке не купишь, даже если денег хватит. Потом быстрота, с которой эльф превратил в яд содержимое бутылочек в мешке шамана. Плетение, разлагающее лекарства на яды, требует, во-первых, больших знаний в магии, а во-вторых, для каждого состава они свои. А Светлый наложил минимум 3, что красноречиво свидетельствует о специфике его знаний. На многое указала и слаженность действий друзей. Они практически не разговаривали, общаясь между собой знаками. Лаанель была крайне заинтригована. Кроме всего прочего, у приятелей не было с собой существенных запасов еды. Выходит, они или возвращаются откуда-то, или у них где-то рядом база. Или совсем уж невероятное предположение, они живут охотой. Хотя вряд ли, слишком хороши для охотников. Ладно, любопытно, но не актуально. Ланиэль заставила мысли вернуться к своим проблемам. Пока из-за грязи Светлый меня не признал, но это до первого ручья. Так что на ближайшей стоянке отойду в кустике и сбегу. Хорошо еще Светлая дура не догадалась меня сдать. Или она не поняла, кто я. Неважно. Интересно, если я внезапно рвану в сторону, как отреагирует эта парочка? Но хорошенько обдумав идею, Ланиэль решила пока не рисковать. Случайности могут разрушить даже самый гениальный замысел. В целом неплохой план Руархида был разрушен одной из таких случайностей. Руархид и Лаурин, устанавливая магическую бомбу и изменяя состав зелий, рассчитывали, что даже если шаман орков заметит и сможет обезвредить ловушку, то, будучи уверен в своем превосходстве, попадется на яд. Все карты смешала жестокость и жадность шамана. Он не стал рисковать, разряжая ловушку. К тому же, не полностью пройдя курс обучения, все равно не знал, как это сделать. Послав всего одного воина, он попал в дыру логики ловушки, созданная для поражения большого количества противников, но переделанная Руархидом на скорую руку для срабатывания при приближении кого-то примерно равного по силе орскому шаману. Ловушка сработала, когда орк с мешком уже покидал зону активации. Раскручивающаяся спираль плетения сорвала и перекорежила ауры всего живого в радиусе поражения. Обезумевший от боли орк дернулся, мешок вылетел у него из рук. Осмотрев осколки, шаман только зло выругался. Придется использовать нетвердо усвоенные знания, полученные от человеческого учителя. Выложившись и потратив вначале полчаса на призыв элементаля, а потом еще почти час на поиски, орк наконец-то увидел своих врагов и сбежавших пленниц глазами призванного духа. О, врагов всего двое. Он убьет их медленно, чтобы они полностью прочувствовали степень гнева истинного повелителя стихий. Шаман любил мысленно называть себя так, копируя своего человеческого наставника. Он хотел схватить и плавно поднять эльфа, разводящего посередине поляны костер. Поднять и разорвать, так чтобы кровь брызнула в разные стороны. Так наставник в самом начале их обучения продемонстрировал силу духов на каком-то пленнике. Но мастер стихии и шаман-ненаучка явления разные. И эльф был не схвачен, а просто отброшен сильным ударом к краю поляны. Едва шаман начал прикидывать, как правильнее схватить свою жертву, как заметил, что гном, вместо того, чтобы в страхе бежать или трепетать, бросился к вещам и стал что-то доставать из заплечного мешка. Шаман окольнул страх перед амулетами разрыва, вбиваемый учителем. А потому удар корягой, лежавший на краю поляны, отбросил гнома от его мешка. «Теперь поиграем с эльфом». Это было последнее, о чем успел подумать шаман перед смертью. Через полсекунды его сознание потухло под напором дикой, всепоглощающей боли. Ланиэль уже почти покинула поляну, когда внезапно почувствовала присутствие элементаля. Закусив губу, она наблюдала, как внезапно отлетел в сторону эльф, а потом здоровая коряга сбила с ног и протащила гнома. Вот тут она и увидела выпавший из рук гнома диск военного амулета подавления стихийников. Как дикая кошка, она прыгнула на амулет и ударом кулака проломила печать активации. Мгновенный укол боли и ощущение присутствия элементаля исчезло. Отброшенный внезапным ударом, Лаурин на несколько минут потерял ориентацию. Когда придя в себя, он вскочил, Руархит лежал рядом с корягой, и возле него суетилась темная и гномка. Лаурин бросился к другу. От сильного удара тот потерял сознание, а обломки сучьев распороли ему живот. Темная не сбежала, как он рассчитывал, делая вид, что не узнал врага, а ловко срезала одежду на раненом Руархиде. Гномка вполне профессионально обрабатывала раны. Подойдя, Лаурин заметил, что темная, работая с аурой гнома на уровне высококлассного целителя, полностью истощила свой запас силы и уже расходует жизненный резерв. Не задумываясь, Лаурин положил руку на шею темной и начал сбрасывать ей свою энергию. Лаурин не был опытным магом-целителем, и для передачи силы ему требовался физический контакт с телом получателя. Темная вздрогнула, но продолжала построение своих плетений, параллельно воздействуя на ауру гнома. Когда сеанс лечения уже подходил к концу, раздался вопль Светлый. «Лаурин, она же темная! Как ты можешь?» И подбежавшая эльфийка попыталась оторвать руку Лаурина от темной. Мгновенно среагировав, тот ткнул пальцами свободной руки в шею Светлой, отправив ее в беспамятство. На краю плота плывшего по неширокой реке, сидели Лаурин и Лаониэль, отдыхая после очередной процедуры лечения Руархида. На другом конце плота сидела разобидевшаяся на всех светлая. В шалаше гномка пыталась накормить Руархида бульоном, сваренным на костре, разведенным на специальной глиняной подушке. «Вот так я и оказалась у орков», – закончила свой неторопливый рассказ Лаониэль. Лаурин молча положил ладонь поверх руки Лаониэль, и когда та ее не отдернула, наклонился к девушке и что-то прошептал. «Ваше Величество, наши агенты нашли Лаониэль», – негромким голосом доложил советник. «Агенты?» Король Дроу был в бешенстве. «Нашли! После того, как она сама прислала письмо нашему послу! Что кроме этого вы можете сообщить?» «Прошу прощения, Ваше Величество. Нашли дом, где она скрывается с любовником, младшим сыном короля Светлых». Старый советник хорошо знал короля и хладнокровно проигнорировал его эмоциональный всплеск. «Что?» Король был шокирован известием. «Светлые?» «Кто из наших агентов находится в тех краях? Или может быстро туда добраться?» Внезапно король совершенно успокоился и перешел на деловой тон, чего и добивался советник, соответственным образом выстраивая свой доклад. «Ваше Величество, ее никто не держит. Судя по всему, она находится там совершенно добровольно». Советник вздохнул. Далее должна была последовать самая неприятная часть доклада. «Похоже, она готовится выйти за него замуж». Король открыл рот, чтобы что-то сказать, да так и замер. «Как?» Несколько раз открыв и закрыв рот, выдавил он на себя. «За Светлого?» На правителя Дроу было жалко смотреть. «Это позор! Какой позор?» Король начал отходить от шока. «Что же делать? Может, послать убийц?» «Послать, конечно, можно. Но репутация принцессы, и так подпорченная похищением, будет испорчена окончательно». Старый советник, длительное время учивший Ланиэль искусству кривых путей и любящий ее как внучку, начал готовить короля к правильному решению. Лаурин вытащил ее из лап орков, и тут вдруг его убийство. Как мы будем выглядеть в глазах нынешних и потенциальных союзников? А умолчать о факте спасения не получится. Не только у нас есть хорошие астральщики. Хуже того, я думаю, нескольким старшим домам уже все известно. Правитель погрустнел. «Что ты предлагаешь?» Король успел изучить своего советника не хуже, чем тот его. «Надо заключить мир со светлыми, а свадьбу представить для окружающих как гарантию мира. Война начинает истощать старшие дома, поэтому они, поворчав для проформы, поддержат такое решение». Советник чуть задумался. «Хотя нет, лучше пустить слух о том, что данное предложение идет со стороны светлых, и вы, Ваше Величество, колеблетесь». Тогда гарантирую, все старшие дома будут уговаривать вас принести эту жертву и принять предложение светлых. Ладно, махнул рукой король. Через кого из наших послов можно передать предложение светлым? И он с жаром, пытаясь загнать неприятные мысли поглубже, принялся обсуждать с советником технические детали интриги. Итак, он просит нашего формального, светлый король интонацией выделил слово, одобрение своей женитьбы? Начальник службы безопасности кивнул. «Именно. Так и написал. Прошу формального одобрения моего брака». «Каков наглец!» Король недовольно поморщился. «Откуда только такие берутся?» Начальник службы безопасности мог бы посоветовать королю посмотреть в зеркало, если тот хотел получить ответ на последний вопрос. Но он был опытным чиновником и поэтому промолчал. Король не любил младшего сына. На его матери, забитой девочке, единственным достоинством которой была ее принадлежность к нужному королю дому, он женился только из политических соображений и ничуть не горевал, когда та умерла при первых же родах. Самого Лаурина он практически не видел, поначалу отправляя жить при других дворах в качестве высокородного заложника, а позднее просто выплачивая ему небольшие суммы, чтобы он держался подальше от леса и не лез в политику. Впрочем, в связи с этим от темных поступило предложение закончить войну. Видать, им тоже не сладко. Да и меня изрядно достали стоны наших старших домов о нехватке средств. Кроме того, необходимо покончить с разговорами младших домов об их громадном вкладе в военную кампанию и необходимости восстановления Совета кланов. Начальнику службы безопасности было страшно интересно, через какие каналы связи король получил информацию от темных. но поскольку возможности удовлетворить свое любопытство сейчас не было, он промолчал. «Отправь Лаурину письмо с распоряжением. Пусть ждет. В предложении темных нас все устраивает, но надо еще решить, где состоится свадьба. Да, как только начнутся официальные переговоры, аккуратно пустишь слух, что Лаурин, по нашему приказу, влюбил в себя эту дурочку, и для достоверности прямо сейчас передай послу приказ выдать Лаурину денег. Нужную ему сумму, а не как обычно. Еще». Король некоторое время помолчал. «Младшие дома будут возражать. Возможно, очень рьяно. Так что обеспечь тайную охрану обоим и снабди принца лучшими защитными артефактами. Случай весьма подходящий. Наши планы не должны сорваться лишь потому, что кого-то из этих двоих прирежут или отравят». Начальник службы безопасности склонил голову в знак того, что все будет исполнено надлежащим образом.